За 40 тысяч лет до капитана Кука. Сталкиваясь с укладом жизни аборигенов, наша цивилизация, которой мы так гордимся, порождает все новые и новые конфликты. Чета пожилых аборигенов покинула свой дом в Сиднее и ушла на север, сказав соседям, что хочет провести отпуск так, как жили их предки. Это восприняли как причуду, но через несколько недель газеты запестрели сообщениями о пропавших. В воздух были подняты полицейские вертолеты. После долгих поисков супруги были найдены в пустыне, спящими на земле у костра. Все это время они питались ящерицами и змеями. На попытку полиции увезти их домой ответили отказом и даже пригрозили подать в суд за вторжение в частную жизнь. Городок Алис Спрингс в центре Австралии считается столицей аборигенных территорий. Место их традиционного проживания, где запрещено любое вмешательство в естественный ритм природы. Сотни километров от городка возвышается загадочный Улуру, огромный, будто упавший с неба камень-великан. На рассвете он черный, днем багровый, вечером кроваво-красный. Это священное место аборигенов, верящих, что отсюда произошел мир и они сами. Мне довелось объехать немало их поселков. Легкие домики, построенные государством, нередко пустуют, потому что аборигены отказываются в них поселяться, предпочитая традиционный образ жизни под открытым небом. Но цивилизация наступает. В каждом поселке мини-супермаркет, а рядом можно увидеть, как жарят на костре убитого кенгуру, хотя сегодня это уже редкость. Взаимоотношения между аборигенами и государством запутаны. 2 века назад на них охотились, как на зверей, и теперь у властей комплекс, не дай бог, обвинят в ущемлении прав. Каждый абориген получает еженедельное пособие в несколько сотен долларов. Увы, учитывая склонность к созерцательному образу жизни, эта субсидия порой не стимулирует потребности трудиться и поощряет заимствованную у нас любовь к алкоголю. Как-то в одном из поселков ко мне подскочил подвыпивший абориген, что-то сунул в руку и убежал в паб. Он только что получил пособие и отдал его мне, незнакомому человеку, на сохранение, чтобы не пропить все. Любое недовольство аборигенов воспринимается правительством болезненно, и власти готовы идти на уступки, чтобы его погасить. Это приучает народ к капризности, ощущению своей исключительности, качанию прав, чем нередко пользуются оппозиционные политики. Сейчас, например, началось движение за то, чтобы белые выплатили контрибуцию. Жители поселков или ферм, расположенных на землях традиционного проживания аборигенов, должны выплатить отступные по несколько сотен тысяч долларов за гектар. Это возмущает белых, которые требуют равных прав. Но простые аборигены в этих политических играх не замешаны. Их отношения с белыми в районах совместного проживания чаще всего дружеские. Мы сидим в пабе, в центре поселка, где добывают опалы. На улице 50-градусная жара. Мама Элла, как любовно называет ее весь поселок, отхлебывает пиво и затягивается сигаретой. Лицо черное, как ночь, а глубоко посаженные глаза отливают фиолетовым блеском. Из их глубины на тебя смотрят тысячелетия истории ее народа. «Сколько вам лет?» — спрашиваю я. Она смеется. 21 по духу, плюс 8 детей». «А вы что-нибудь слышали о России?» «Мало. А не хотели бы съездить в Москву?» «Лучше в Будапешт. Хочу познакомиться с Ракоши». «С кем?» — удивляюсь я. «С Ракоши, их президентом». «Так он давно умер. Откуда вы о нем знаете?» «Муж рассказывал, он был венгр». После Второй мировой войны в далекие районы Австралии приехало немало парней из Европы. Одни за счастьем, другие подальше от своих тоталитарных режимов, третьи скрывались от правосудия. Женщины неохотно следовали за ними в эти нелегкие для жизни края, так что женились они на местных. Отсюда много смешанных браков с поляками, немцами, чехами, югославами. Не все аборигены живут на северных территориях. Около четверти в больших городах. На севере их основные занятия – уход за скотом, охота, работа на крокодильих фермах. Много самобытных художников, пишущих на коре. В городе круг занятий сужается. Конечно, есть чиновники, рабочие, люди с высшим образованием и даже несколько поэтов и писателей, но это пока единицы. Город продолжает действовать на них разрушающе. В отдаленных районах еще можно увидеть такую картину. Аборигены смотрят кино. На экране целуются. Зрители дружно опускают глаза. Целоваться на людях неприлично. Какой же дикостью покажется после этого паб аборигенов-гомосексуалистов, куда я однажды попал в Мельбурне. Просиживая долгими вечерами у костра, слушая их музыку, созвучную эху буша, их рассуждения о природе души и ее связи с миром космоса, о нас, белых, не понимающих величия жизни. Я не раз чувствовал, что эти пришельцы из каменного века куда мудрее и глубже нас. Журнал «Гео», 1998 год, номер 7.